«Простите», — обратилась к женщине Мэри. «Я вижу, вы вышли из церкви. Вы не могли бы мне сказать, мистер Дэви еще там?» «Нет», — ответила та и прибавила. «Вы хотели его видеть?» «Очень срочно», — ответила Мэри. «Я была у него дома, но там никто не отвечает. Вы не могли бы мне помочь?» Женщина посмотрела на нее с любопытством и покачала головой. «Мне очень жаль, но викария нет здесь. Он уехал читать проповедь в другом приходе, за много миль отсюда. Сегодня мы не ждем его обратно». Глава 14. Мэри сперва не поверила своим ушам. «Уехал?» — повторила она. «Не может быть! Вы, наверное, ошиблись». Она ни на минуту не сомневалась, что застанет священника дома, и теперь инстинктивно отвергала этот внезапный удар судьбы, сокрушивший все ее планы. Женщина обиделась. Она не понимала, чего эта незнакомка ей не верит. «Викарий уехал из Олтернана вчера, еще до вечера», — заявила она. «После обеда уехал верхом. Кому и знать, как не мне. Я служу у него в доме». Должно быть, она заметила горькое разочарование Мэри и, смягчившись, заговорила более приветливо. «Ну, если нужно что-нибудь ему передать, как он вернется». Но Мэри безнадежно покачала головой. «Будет уже поздно», — сказала она с отчаянием. «Речь идет о жизни и смерти. Если мистер Дэви уехал, я просто не знаю, к кому обратиться». В глазах женщины снова сверкнуло любопытство. «Кто-нибудь заболел?» — поинтересовалась она. «Я могу показать, где живет наш доктор, если это вам поможет. Вы откуда пришли?» Мэри не ответила. Она отчаянно пыталась придумать какой-нибудь выход из положения. Прийти в Олтернан и вернуться назад, не раздобыв никакой помощи, невозможно. Деревенским жителям доверяться нельзя, да они и не поверят ей. Нужно найти человека, облеченного властью, который хоть немного знает Джосса Мерлина и трактир Ямайка. «Кто у вас ближайший мировой судья?» — спросила она наконец. Женщина задумалась, нахмурив брови. «Поблизости от Олтернана никого нет», — сказала она с сомнением. «Ближе всего, пожалуй, Сквайр Бассетт из Нортхилла. Но это будет миль 4, может, чуть больше, может, чуть меньше. Точно не скажу. Я никогда там не была. Вы же не пойдете туда прямо сегодня?» «Придется», — ответила Мэри. «Больше я ничего не могу сделать. И нельзя терять времени. Простите за такую скрытность, но я в большой беде, и только ваш священник или мировой судья может мне помочь. Скажите, трудно найти дорогу в Нортхилл?» «Да нет, совсем легко. Пройдите 2 мили по Лонстонской дороге, потом сверните направо у заставы. Только не стоило бы девушке ходить там ночью. Я бы лично ни за что не пошла. На пустошах попадаются нехорошие люди, им нельзя доверять. Времена нынче такие. Мы все стараемся не высовываться из дому. На большой дороге иногда даже грабят, а то и убивают». «Спасибо вам большое за сочувствие», — сказала Мэри. «Но я всю жизнь жила в пустынных местах, я не боюсь». «Ну, как угодно», — отозвалась женщина. «А лучше бы вам остаться и подождать викария». «Это невозможно», — повторила Мэри. «Но когда он вернется? Может быть, вы могли бы ему сказать, что...» «Нет, погодите. Не найдется ли у вас пера и бумаги? Я напишу ему записку с объяснениями, так будет лучше всего». «Зайдите ко мне в коттедж и пишите, что хотите. Когда вы уйдете, я сразу же отнесу записку к нему домой. Положу на стол, он ее увидит, как только вернется». Женщина провела Мэри в коттедж и оставила нетерпеливо дожидаться, пока она отыщет в кухне перо. Время быстро уходило, а дополнительное путешествие в Нортхилл сбило все расчеты Мэри. Теперь она вряд ли может рассчитывать незаметно вернуться в Ямайку после того, как поговорит с мистером Бассеттом. Ее бегство насторожит дядю. Он поторопится с отъездом. тогда все ее старания окажутся напрасными. Хозяйка дома вернулась с пером и бумагой, и Мэри торопливо начала писать, не задумываясь над словами. «Я пришла просить у вас помощи, а вы уехали. Вы, должно быть, уже слышали, как и все остальные в графстве, об ужасном кораблекрушении на побережье, которое случилось в Сочельник. Это дело рук моего дяди и его банды из Ямайки, как вы, наверное, уже догадались. Он знает, что подозрение падет на него, и поэтому задумал сегодня ночью уехать из Ямайки и переправиться через Теймор в Девон. Так как вас нет, я как можно скорее пойду к мистеру Бассету в Нортхилл, расскажу ему все, чтобы он мог немедленно послать кого-нибудь в Ямайку, схватить дядю, пока еще не поздно. Я отдам эту записку вашей домоправительнице. Она обещала положить ее в таком месте, что вы сразу ее заметите, когда вернетесь домой. Итак, спешно прощаюсь, Мэри Йеллен». Мэри сложила записку и отдала женщине, стоявшей рядом с ней, поблагодарила и еще раз заверила, что не боится пустынной дороги. И вот Мэри снова в пути. Ей нужно пройти 4 мили до Нортхилла. Когда она поднималась вверх по холму, удаляясь от Олтернана, на душе у нее было тяжело, и она чувствовала себя одинокой и несчастной. Мэри так рассчитывала на Фрэнсиса Дэйви, что никак не могла простить ему, что он подвел ее своим отсутствием. Конечно, он не знал, что нужен ей, а если бы и знал, вряд ли стал бы отказываться от своих планов ради нее. Горько было оставлять позади огоньки Олтернана, так ничего и не добившись. Может быть, в эту самую минуту дядя стучится в дверь ее спальни, громко требуя ответа. Он подождет немного, а потом выломает дверь и увидит, что Мэри исчезла. Разбитое окно объяснит ему, каким образом она удрала. Изменятся ли от этого его планы, можно только гадать. Невозможно сказать наверняка. Больше всего ее заботила тетя Пейшенс. Мэри представила себе, как та отправляется в дорогу, дрожа, словно побитая хозяином собака. От этой мысли Мэри бросилась бегом по белой дороге, стиснув кулаки и решительно выпятив подбородок. Наконец она добралась до заставы и свернула на узкую извилистую дорожку, как велела женщина из Олтернана. С обеих сторон высокие изгороди заслоняли обзор, а за ними скрывались темные просторы вересковых пустошей. Дорожка петляла совсем как в Хелфорде. Эта неожиданная перемена снова вселила надежду в сердце Мэри. Чтобы подбодрить себя, она стала представлять себе дружную, доброжелательную семью Бассет, похожую на семейство Вивиан из Стрелла Уоррена. Они выслушают ее с сочувствием. В прошлый раз Мэри видела Сквайра в плохую минуту. Он приехал в Ямайку недовольный и сердитый. Сейчас девушка сожалела о том, что помогала обмануть его. А его леди теперь наверняка уж знает, как жестоко ее провели с пони. Удачно вышло, что Мэри не стояла рядом с Джемом на рыночной площади в Лонстоне, когда он продавал пони законной владелице. Мэри продолжала фантазировать на тему Бассетов, но эти случаи невольно снова и снова приходили ей на ум, и в глубине души Мэри страшилась предстоящей встречи. Рельеф местности опять изменился. В стороне поднялись темные, поросшие лесом холмы, а где-то поблизости зажурчал по камням ручеек. Болота и пустоши кончились. Над дальним лесом показалась луна. Мэри пошла увереннее по ярко освещенной дороге, ведущей вниз, в долину, где девушку обступили приятного вида деревья. В конце концов, она подошла к воротам рядом с домиком привратника. За ними виднелась дорога к помещичьему дому, в то время как основной путь лежал дальше, в деревню. Наверное, это и есть Нортхилл, усадьба Сквайра. Мэри подошла к дому. Вдалеке церковные часы пробили 7. Уже 3 часа, как она ушла из Ямайки. Мэри снова занервничала, приблизившись к дому, который в темноте казался очень большим и мрачным. Луна поднялась недостаточно высоко, чтобы озарить дом своим приветливым светом.